Глава 32. Таир. Приехав домой, Таир сразу же направился в спальню, чтобы поговорить со Светой и узнать все о ее студенческой подруге. Но когда вошел в спальню, жена уже спала. Он не стал ее будить, подумав о том, что и завтра сможет обо всем расспросить. Приняв душ, он забрался в постель и пришел к своей груди Свету, быстро поцеловав ее в висок. Но прежде чем уснуть, он отправил СМС начальнику охраны, чтобы те взяли эту медсестричку и всех тех, кто с ней будет. Медлить уже нельзя. Он обещал Оксане привести ее дочь в целости и сохранности, и он сдержит свое обещание. День был настолько долгий и тяжелый, что как только Таир коснулся головой подушки, тут же уснул. Проснулся он рано, от звука пришедшего СМС, что его приказ выполнен и ждут дальнейших указаний. Но он хотел сам поговорить с этой девчонкой и узнать, на кого она работает. Жены рядом не было. Несмотря на раннее утро, Света вообще не оказалась дома. Спросив у охраны, где жена, ему тут же ответили, что Светлана уехала чуть больше часа назад, не взяв с собой сопровождение. Это уже не первый ее такой побег. Она часто пренебрегала охраной, уверяя Таира, что с ней ничего не случится. Вот и сегодня она уехала без сопровождения, что еще больше привело мужчину в ярость. Черный внедорожник остановился у ангара за городом. Это было то место, куда люди Таира привозили своих обидчиков, чтобы их допросить. Об этом месте никто не знал, и оно хорошо охранялось. Войдя внутрь, мужчина прошел в центр огромного помещения, где уже собралось несколько его подчиненных. Пройдя мимо Ахмеда, который, сложив руки на груди, внимательно смотрел на девчонку, которая сидела в центре на стуле. От той симпатичной и улыбчивой медсестры ничего не осталось. Сейчас перед ним предстала усталая, забитая, зареванная и со злой гримасой на лице женщина. «Узнали, что?» — проговорил он, смотря на Ахмеда. «Нет», — помотал тот головой из стороны в сторону. «Ребят хотели допросить, как всегда, ну, ты понял, о чем я. А я сказал, чтобы аккуратнее с ней были, женщина все-таки». «Это не женщина, а тварь». Сделав шаг вперед, он остановился возле девушки. Ее голова была опущена к полу, но при приближении Таира она подняла голову и посмотрела прямо ему в лицо. «Кто тебя нанял?» Его голос в тишине ангара прозвучал, как раскат грома посреди ясного неба. Внутри все сжалось от злости, но он скрывал все чувства в себе, чтобы не сорваться ненароком и не наделать глупостей. «Не понимаю, о чем вы?» — прохрипела она. «Не нужно меня злить. Я не буду смотреть на тебя и умолять, чтобы ты раскаялась, как это сделал Ахмед. Не нужно играть со мной, девочка. Скажи мне, куда вы дели ребенка?» Он сделал еще один шаг и навис над ней. «Какого ребенка?» В глазах девушки показалось удивление. «А то ты не знаешь, какого!» Ехидным голосом проговорил мужчина. «Нет, не знаю. Я лично никуда никого не девала!» От ее ответа Таир зарычал, а девчонка вздрогнула и спиной вжалась в спинку стула, на котором сидела. «Такие, как вы, мрази!» «Не должны ходить по земле. Лучше скажи, куда вы дели дочь Оксаны, или я лично тебя своими же руками разорву на части!» Ее губы разошлись в слегка заметной улыбке. «А ты на себя-то смотрел? Чем ты лучше?» «Я? Да ничем. Наоборот, я еще хуже, и на моих руках столько крови, что мне за всю жизнь не замолить все грехи!» Развернувшись спиной, Таир на несколько шагов отошел в сторону. «Так что, говорить будем или сразу к делу приступим?» Только вот эта девчонка не знала, что Таир с ней шутить не будет. Он сделает все, чтобы вернуть дочь Оксане, он обещал. А потом, когда она очнется, он просто исчезнет из ее жизни. Нет, он не сможет уехать из города навсегда. Он этого просто не сможет сделать из-за того, что у него здесь все. Но он постарается, чтобы их жизни больше никогда не пересекались. «Нет, я ничего не знаю». «Хорошо. Тогда я расскажу тебе, что я сделаю с тобой, чтобы ты заговорила. Снова развернувшись к девчонке лицом, он приторно улыбнулся. «Сперва я отдам тебя парням, а они немного поразвлекутся с тобой. Нет, я, конечно, попрошу их, чтобы они были нежными, но не обещаю, что они послушают меня. Если это не разговорит твой ротик, тогда...» Он обернулся. «Видишь эти цепи? Я тебя повешу на них за ноги, вниз головой. А ты, как медик, должна понимать, что с тобой может произойти. Но если нет, то я поясню. Знаешь ли, если долго висеть головой вниз, то это вот к чему приведет. Наши сосуды, они привыкли работать в естественном положении тела. Если ты так провисишь больше часа, у тебя повысится внутричерепное давление и начнет усиленно работать сердце. У тебя сначала начнутся головные боли, да и самочувствие будет не особо, знаешь ли. Но это ничего. Если ты выдержишь и провисишь больше 12 часов, то ты начнешь терять сознание, разум твой помутнеет. А, вот еще что. Ты можешь частично потерять зрение. Оно тебе надо? Думаю, нет. А еще вся кровь, которая стечет, она будет не только давить на головной мозг, но и на глазные яблоки. И они частично могут вылезти из орбит. Не очень приятное зрелище, я тебе скажу. Таир поморщился и продолжил. Провисев больше суток вниз головой, у тебя начнут смещаться внутренние органы, которые сдавят легкие, и у тебя попросту наступит асфиксия. Так что вот как-то так. Надеюсь, я все понятно объяснил. Он улыбнулся, нагоняя еще больший страх на девчонку. А у той глаза расширились от его слов, и губы задрожали. «Так что, говорить будем?» Она нехотя кивнула. «Люблю умных людей. Рассказывай!» В ангаре буквально на несколько секунд поселилась тишина, а затем девушка заговорила. «Я, когда училась в медицинском, у меня была лучшая подруга, Света. Она была немного не в себе, я это сразу заметила, потому что мы часто общались. Она была скромной девчонкой, кроме меня ни с кем не общалась. Как-то на студенческой вечеринке на последнем курсе мы напились, и она рассказала, что лежала в психбольнице. Я ей, естественно, не поверила, потому что знаю, ее бы не приняли в медицинский. Но она проговорилась, что ее звали Таней, но она подстроила свою смерть и восстановила паспорт уже под другим именем. Я не знаю, как у нее это все получилось, да и мне не было интересно, потому что я подумала, что это просто пьяный бред. Но несколько месяцев назад я ее встретила в одном кафе, мы разговорились. Мне нужны были деньги на операцию брату, очень были нужны. Я не знала, что делать, и Света предложила мне помочь. Я сначала хотела отказаться, сказала ей, что не знаю, когда смогу отдать, но она ответила, что отдавать не нужно. Если ей понадобится помощь, я должна буду сделать так, как она скажет. Я согласилась, но не думала, куда это все заведет. А потом она появилась в больнице, я случайно ее там встретила. Она навещала, как она сказала, подругу. Это была Оксана. И Света напомнила мне про долг. Я должна была сообщать, когда пересменка у охраны, и отвлекать их, когда она приходит, чтобы они не обратили на нее внимания. Мне просто ничего не оставалось делать. Я должна была ей, и я делала все, что она скажет. Но потом она попросила усыпить их. И тут девчонка всхлипнула. В ангаре повисла гробовая тишина. Каждый, кто здесь находился, уже догадался, о ком была речь. Но Таир всеми силами пытался отогнать мысли и не думать, что враг, которого он искал столько лет, враг, который убивал его, враг, который был постоянно рядом и на которого он бы никогда не подумал, была его жена. «Где девочка?» «Я не знаю, правда, не знаю, поверьте мне. Она меня не посвящала в свои планы. Она меня просила только помочь ей в больнице, и все. «Как ты с ней связывалась?» «Никак. Она сама мне звонила, и каждый раз с разных номеров. Или приходил человек от нее, который давал распоряжение». «Если только ты мне соврала, то я тебя на этот раз в живых точно не оставлю». «Я больше ничего не знаю, клянусь вам!» — взмолилась девушка. «Ладно, пусть сидит здесь, пока мы не найдем Светлану». Таир повернулся к Ахмеду. «Найди мою жену, немедленно!» Кивнув, Ахмед быстро вышел из ангара, прихватив с собой несколько людей. Когда Таир уже собирался уходить и развернулся, чтобы покинуть здание, девчонка его окликнула. «Подождите! Я помню, как при одной нашей встрече она говорила с риэлтором. Она, как я поняла, покупала где-то дом за городом. Может, вам это поможет?» Таир молча кивнул и ушел.